Он поставил локти на стол. «Послушай, детка». «Да». «Раз нам не удалось найти Марана, может, ты передумаешь и вернешься в Каракас?» Она выпустила дым через нос. «Нет». «Но Марана здесь нет, ты же слышала. Партия не знает, куда он уехал 2 недели назад». «В Новом Орлеане не один отель. Я обойду все». «Но почему ты думаешь, что они еще здесь?» «Они?» «Это ты тоже слышала. Очевидно, Джанис уехала вместе с ним. Отель они покинули одновременно». Мими накрыла своей рукой его руку. «Женщину, на которой вы были женаты? Что тебя интересует? Вы ее любили?» «Одно время казалось, что да. А давно вы развелись?» «Судя по документам, примерно тогда же, когда ты в последний раз видела Марана». «Вы знали, что она с вами разводится?» «Нет». Он пытался говорить без горечи. «Они не направили бумаги туда, где я находился». «Где вы были?» «В Корее». Мими не могла поверить. «Так она развелась с вами, когда вы были в плену?» «Первый же вечер, когда я приехал в Токио, я получил судебное решение о разводе». Грудь Мими бурно поднималась и опускалась от гнева. Кейт просто не мог отвести от нее глаз. «Я была совершенно права. Она нехорошая, ваша Джанис, непорядочная. Пусть я даже возненавидела бы своего мужа, но если бы он попал в плен, он же сражался за меня. Он никогда бы не узнал про мои чувства. Я бы ждала его столько лет, сколько требовалось, хоть всю жизнь». «Верю», — сказал Кейт. «Что вы сделали ей плохого? Почему она захотела развестись с вами?» «Ничего, разве что мало зарабатывал». «Вы же полковник». «Бывший, но жалование полковника в глазах Джанис пустяк». «А теперь она с моим мужем». «Вроде похоже на то». «У Марана есть деньги». Она развела руками. «Если и есть, он мне никогда ничего не посылал, иначе не пришлось бы мне прятаться под брезентом в спасательной шлюпке». Кейт бросил случайный взгляд на зал бара. Он начал заполняться ранними посетителями. «Не так громко», — остерег он ее. «Никогда не знаешь, кто тебя подслушивает в подобном притоне». К ним подошла официантка с кофейником. «Кофе?» «Спасибо, с удовольствием выпью еще чашечку», — сказал он. Он придвинул к ней свою чашку, потом взглянул на девушку и нахмурился. «Ведь вы нас не обслуживали». «Нет», — согласилась та, — «вас обслуживала Аннет. Я только что сменила ее, у нас смена в 5 часов». «Понятно». Немного помявшись, она сказала: «Извините, Чарли, дневной бармен, передал мне, что вы справлялись о красивой блондинке и высоком черноволосом мужчине, которые жили в отеле и выехали 2 недели назад». «Совершенно верно. О Джеймсе Маране и Джанис Кейн». «Вы ведь не филер, правда?» «Разве я похож на филера?» «Нет», — ответила она, — «совсем не похож. Однако ни в чем нельзя быть уверенной. Вы хотите найти их, верно?» «Да», — вмешалась Мими, — «очень хотим». «Сколько?» — спросила официантка. Кейт выложил $10 на стол. «Скажем, столько». «Еще столько же». Кейт положил еще 10. Та не обманула их ожиданий. «Прежде всего, давайте убедимся, что мы говорим об одних и тех же людях. Она сероглазая блондинка, лет 30 с небольшим, в корсете. По фигуре, походке и манере одеваться можно предположить, что она была манекенщицей». «Правильно», — подтвердил он. «Он высокий, черноволосый, смазливый ирландец. Кудрявые волосы, серые глаза. На подбородке ямочка. Много пьет и очень громко смеется. Имеет какое-то отношение к самолетам». Мими кивнула. «Очень точное описание». Официантка тронула деньги на столе. «Значит, мы говорим об одних и тех же людях. Чарли не мог их помнить, так как он никогда не работает в ночную смену, а они приходили сюда только вечером и непременно в сопровождении нескольких боссов от политики, двоих-троих, самое малое. «От политики?» — не поняла Мими. «Политиканов», — презрительно разъяснила она, — «государственных чиновников, всяких там сенаторов и тому подобных ловких мошенников и пройдох, которых мы, простые люди, посылаем в Батон-Руж, чтобы нам повышать налоги, а себе набивать карманы на строительстве домов для престарелых. Так вот, если вы хотите знать, пока эта пара жила здесь, наш притон превратился чуть ли не в филиал Конгресса штата, по меньшей мере». Кейт замотал головой. «Не понимаю, не доходит». «До меня тоже», — согласилась официантка. «Но чаевые я получала огромные». «Но где они теперь? Куда отправились отсюда?» Она вертела в руках две десятки. «Не возвращайтесь обратно и не представляйте мне претензий, если я ошибусь, потому что я сужу только по обрывкам разговоров, которые мне удалось случайно услышать. Но я поняла, что отсюда они отправились на какой-то шикарный курорт или в кемпинг для рыбаков, который эта блондинка сооружает на большом участке пустующей земли, который принадлежит ей в баратории Бэй». «Понятно», — протянул Кейт. «Официантка взяла деньги». «Они мои?» «Да». «Вы удовлетворены тем, что я сказала?» «Да». Мими провела кончиком языка по губам. «Не могли бы вы сказать еще одну вещь? Как они вели себя? Я имею в виду по отношению друг к другу. Могли бы вы сказать, что они были любовниками?» Она сунула деньги в карман своего фартучка. «Мне трудно ответить на такой вопрос, мисс. Они вели себя как старые друзья. Она иногда называла его дорогим. Он звал ее «моя милая». Но она обращалась так к большинству мужчин. А если судить по каким-то цифрам и расчетам, которыми она и Маран покрывали обратную сторону меню, и даже бумажные салфетки, у меня сложилось впечатление, что хотя они и проверяли качество кроватей в своем номере, для них это дело было второстепенным. Скорее, они были деловыми партнерами». «Так», — снова протянул Кейт, — «а какого рода делом они занимались, вы не догадываетесь?» Та пожала плечами. «Вот этого я не могу сказать. Но опять-таки, у меня сложилось впечатление, что они имеют какое-то отношение к земельному участку на лаборатории Бэй». Кейт положил деньги на поднос по счету, поднялся и взял свою фуражку. Мими встала одновременно с ним. «Назад, на судно», — сказал он ей.